Россия в конце 20-го, начале 21-го века. Выборы Ельцина и августовский политический кризис 1991 года создали предпосылки для решительных действий в экономике. 28 октября 1991 года президент выступил с программой перехода России к рынку. Он заявил о либерализации цен и торговли. Предлагалось начать структурную перестройку промышленности, приватизировать большинство объектов государственной собственности, начать земельную реформу и со временем разрешить куплю-продажу земли. Говорилось о необходимости активизировать внешнеэкономические связи России, снять ограничения на внешнеторговые операции, ввести российскую национальную валюту рубль и обеспечить его конвертируемость. Ответственным за проведение программы реформ стал вице-премьер правительства Гайдар. Для обозначения экономических реформ начала 90-х годов в Россию употребляют термин «шоковая терапия». Несмотря на оптимизм руководства, действительность оказалась более суровой. Товарный дефицит, нехватка жизненно необходимых товаров, инфляция, снижение жизненного уровня, импорт. Но уже к осени 1992 года, пусть и на низком уровне, но была достигнута относительная стабильность производства. Осенью 1992 года началась приватизация. У подавляющего большинства населения средств на покупки акций не было. Было решено ввести приватизационный чек, ваучер. В 90-х годах экономика России становилась многоукладной. Развивались различные формы собственности. Продолжалась структурная перестройка металлургической промышленности. Увеличился удельный вес сферы услуг в экономике страны. Сократился импорт зерновых. Существенно сократилось потребление мясопродуктов, так как это был импорт. А вот показатели обеспеченности населения телефонами, автомобилями, компьютерной и бытовой техникой выросли. В начале 1998 года указом президента Черномырдин был отправлен в отставку. Его преемником стал Кириенко. Он попытался смягчить последствия финансового кризиса. Прекратились выплаты ГКО. Фактически государство отказалось платить по долгам. Был отменен валютный коридор, удерживавший в 1995-1998 годах стабильный курс рубля по отношению к доллару. Денежные вклады населения обесценились, доверие к правительству исчезло. Новым главой Кабинета министров был утвержден Примаков, провозглашавший курс опоры на собственные силы. Рубль подешевел, снизились государственные расходы и бюджетный дефицит, была ликвидирована задолженность по зарплате бюджетникам и пенсионерам. В мае главой правительства был назначен Степашин, в целом сохранивший преемственность экономического курса. В августе 1999 года новым председателем правительства был утвержден Путин. С его приходом началась разработка новой экономической стратегии страны. Политическая жизнь. Решение о разработке новой российской конституции было принято в июне 1990 года. В 1992 году работа над основным законом России вступила в новый этап. Президент выступал за создание президентской республики, где президент обеспечивает реализацию принципа разделения законодательной, исполнительной и судебной власти. Рабочие комиссии Верховного Совета предлагали сохранить традиционное положение о полновластии Советов как источника всей власти. Летом 1993 года Ельцин созвал конституционное совещание и предложил принять участие представителей всех ветвей власти. Но руководство Верховного Совета от участия в совещании отказалось. Они развернули кампанию по отстранению президента от власти. К осени ситуация стала неразрешимой, так как преодолеть кризис без обновления Конституции было невозможно. 21 сентября 1993 года президент издал указ о поэтапной конституционной реформе. Он приостановил полномочия Съезда народных депутатов и Верховного Совета и назначил на 12 декабря выборы в новый орган законодательной власти – Государственную Думу, Нижнюю Палату Федерального Собрания России. Руководство Верховного Совета во главе с Хасбулатовым этому указу не подчинились и приняли постановление о прекращении полномочий президента. Президент приказал окружить здание Верховного Совета войсками, а депутатов покинуть его. 4 октября по зданию Советов был открыт огонь. К концу дня Белый дом был занят войсками, а руководители арестованы. 12 октября состоялись выборы в Совет Федерации и Государственную Думу. На первое место вышли представители Либерально-демократической партии России. Новый основной закон ликвидировал советскую систему власти. Конституция закрепила принцип разделения властей. Глава президент определяет основные направления внутренней и внешней политики, выступает гарантом Конституции и целостности России. Высшим органом исполнительной власти является правительство. Оно разрабатывает и обеспечивает исполнение федерального бюджета, управляет федеральной собственностью, обеспечивает оборону страны, государственную безопасность. Проводит единую политику в области науки, культуры, образования, здравоохранения. Законодательные функции закреплены Конституцией за Федеральным собранием и Государственной думой. Третья ветвь власти – судебная. Ее высшими органами являются Конституционный суд, Верховный суд, высшая инстанция по уголовным, гражданским и административным делам и высший арбитражный суд, разбирающий хозяйственные споры между предпринимателями и организациями. В 90-х годах Государственная Дума стала одним из важнейших элементов новой политической системы. Выборы в Думу проходили в 1993, 1995 и 1999 годах. С 1995 года Дума избирается на 4 года. По Конституции она утверждает председателя правительства, решает вопрос о доверии правительству, назначает председателя Центрального банка, объявляет амнистию, утверждает федеральный бюджет. Главным в ее деятельности является разработка законодательства, внесение и рассмотрение законопроектов. Большое значение в политической жизни страны имели президентские выборы 1996 года. Впервые в истории России вопрос о смене власти решался путем всенародного волеизъявления. Выборы проходили в 2 тура. 3 июля 1996 года победу одержал Ельцин. Президентом России одно и то же лицо не может избираться более чем 2 раза. Вопрос о преемнике волновал Ельцина. Было ясно, что для сохранения стабильности в обществе главой государства должен стать человек, который продолжит демократические реформы. 31 декабря 1999 года президент России Ельцин выступил с телевизионным обращением к народу. Он объявил о своей отставке и заявил о передаче своих полномочий Путину. Президентские выборы были назначены на 26 марта 2000 года. Строительство обновленной федерации. Строительство обновленной федерации было одной из очень трудных задач в начале 90-х годов. В канун выборов 1991 года Ельцин призвал региональных руководителей брать как можно больше самостоятельности и заключить федеративный договор с центром. Это заявление дало ему поддержку на выборах, но вместе с тем усилило национальные движения. Национальные движения Татарии, Башкирии, Якутии, Бурятии, Тувы, Чечни на своих съездах поставили вопрос о выходе из состава РСФСР или о заключении с центром договоров об особом статусе их республик. Общенациональный конгресс чеченского народа заявил о разделении Чечено-Ингушетии на Чечню и Ингушетию и о выходе Чечни из состава России. В начале февраля 1992 года была провозглашена независимость от России Татарии. Федеративный договор был подписан 31 марта 1992 года представителями всех республик, краев и областей в составе РСФСР, кроме Татарстана и Чечни. Это означало, что всем национальным районам были предоставлены более широкие полномочия. Россия становилась федерацией независимых национальных государств. Конституция 1993 года провозгласила Россию федеративным государством. Она закрепила основные принципы федеративного устройства страны: государственная целостность России, единство системы государственной власти, разграничение полномочий между федеральными органами власти и органами субъектов федерации, равноправие и право на самоопределение проживающих в ней народов. Государственную власть в субъектах федерации осуществляют образуемые ими органы государственной власти. Государственным языком является русский. Законы субъектов федерации не могут противоречить федеральным законам. Не допускается установление каких-либо препятствий для свободного перемещения товаров, финансовых средств, услуг. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль, введение иных денег не допускается. Однако федеративный договор и Конституция учли не все противоречия. Неравенство субъектов сохранялось. Полномочия, ответственность, возможности одних регионов России отличались от полномочий других. Начались протесты против неравенства. О разработке собственной конституции объявили в Туле и Кирове. Свердловская область изъявила желание провозгласить Уральскую республику. На Дальнем Востоке предлагали воссоздать Дальневосточную республику, а в Сибири – Енисейскую. Президент Татарстана оговорил особый статус Татарстана в составе Российской Федерации и подписал договор о разграничении полномочий. Чечня отказалась от заключения любых договоренностей с центром. До лета 1994 года российское правительство пыталось мирно договориться с Чечней о присоединении и ее разоружении. 10 августа 1994 года съезд чеченского народа во главе президента самопровозглашенной Чеченской республики объявил о начале священной войны с Россией за независимость. Только в сентябре 1996 года в Хасавюрте были подписаны соглашения о выводе российских войск из Чечни и проведении свободных выборов. Решение вопроса о будущем Чечни откладывалось на 5 лет. Геополитическое положение и внешняя политика России. Россия унаследовала место СССР в международных организациях. Наша страна осталась второй по размерам ракетно-ядерного потенциала мировой державой. Однако ее военные возможности сократились. Распалась единая система противоракетной обороны. Перестал существовать единый военно-промышленный комплекс. Военно-морской флот лишился баз в Эстонии, Латвии, Литве, на Украине, в Грузии. Ситуацию осложняло и разрастание военных конфликтов вблизи границ со странами СНГ, которые в 90-х годах были фактически открытыми. России предстояло найти внешнеполитическую концепцию, отвечавшую ее национальным интересам. Внешняя политика России имела противоречивый характер. Были серьезные достижения. Снизился уровень военного противостояния со странами Запада. Стала менее острой угроза мировой ракетно-ядерной войны со стороны США. Россия, преодолев прежнюю изолированность от западных стран, включилась в деятельность ведущих международных организаций. Летом 1994 года Россия присоединилась к программе НАТО «Партнерство во имя мира», которая предполагала возможность военного сотрудничества. Во второй половине 90-х годов активизировалось восточное направление российской внешней политики. Одним из динамично развивающихся партнеров стал Китай. Развивалось сотрудничество с Вьетнамом и Ираном. Роль России усилилась после ее принятия в 1998 году в Международную организацию стран Азиатско-Тихоокеанского бассейна. Наша страна заняла центральное место в СНГ. Однако ведущие страны Запада, заявляя о союзных отношениях с Россией, в меньшей, чем в прежние годы степени, учитывали ее позиции и интересы. Усилилось отставание России от стран Запада и Японии в научно-техническом отношении. Все это требовало постоянной корректировки внешнеполитического курса, выработки новой концепции, определяющей место России в мире и ее национальные интересы. Россия на пороге 21 века. На президентских выборах 26 марта 2000 года Путин одержал победу и был избран президентом России. Главой правительства РФ был утвержден Касьянов. Путин показал себя сторонником сильной государственной власти. Его первые шаги были направлены на укрепление авторитета и роли государства в жизни общества. Для укрепления российской государственности и роли центра президент учредил 7 федеральных округов. Была проведена реформа федерального собрания. Он стал формироваться из представителей регионов, избранных их законодательными органами и назначенных главами администраций. Был принят закон о политических партиях. Признавали таковыми только те, которые были избраны населением. Была начата судебная реформа. Одним из ее элементов стало введение суда присяжных. Заметно ускорилась военная реформа. К главным задачам Путин относил и обеспечение гражданского согласия и единства общества. Были введены новые государственные символы России. В экономической жизни произошли перемены. Россия прекратила внешние заимствования, начала выплачивать долги. Была осуществлена налоговая реформа, введен 13-процентный налог на доходы населения. снижен налог на прибыль предприятий, начата аграрная реформа. Правительство приступило к реализации мер по модернизации системы образования и здравоохранения. Была усилена борьба с терроризмом. Решение проблемы с Чечней было наиважнейшим. Только в 2003 году на референдуме жители Чечни высказались за сохранение республики в составе Российской Федерации. Президентом Чечни стал Кадыров. Внешнеполитическая стратегия России в 2000-2004 году претерпела серьезные изменения. В ее основу положены доктрина национальной безопасности и доктрина информационной безопасности России. Важным направлением является поддержка России ООН. В мае 2002 года в Риме Россия заключила соглашение с НАТО о координации действий в обеспечении международной безопасности. Отношения стратегического партнерства установились с Китаем, Монголией, Вьетнамом, Индией. Возобновились отношения с Кубой и КНДР. 14 марта 2004 года состоялись выборы президента, на которых вновь выиграл Путин. С 2004 года начался новый этап политических реформ. Президент провел административную реформу. Была установлена минимальная планка членства в политических партиях – 50 тысяч человек. Изменилось избирательное законодательство. Укрепление властной вертикали усиливало регулирующую роль государства во всех сферах жизни. Улучшилась и социальная политика. Были приняты национальные проекты, направленные на реформирование системы здравоохранения, образования, аграрного сектора, обеспечение населения доступным жильем. Жизненный уровень населения впервые за годы реформ стал постепенно расти.